330. Особенно нужно остерегаться всякой несправедливости. Из нее растет безобразие. Человек должен понять, где начинается несправедливость. Не словами она определяется, но сердцем.